И теперь Миша не мог найти в себе силы радоваться. На продолжение, а тем более участие, у него не было сил. «Хорошо, давай придумаем», — с готовностью отозвался Сергей. «Ну давай придумывать сразу, сейчас, а то эта неизвестность меня убивает». «Серега, неизвестности будет еще много». «Миша, родной, пожалуйста, перестань со мной говорить, как учитель с учеником. Ты знаешь больше, я знаю меньше, ну и что? Лучше подскажи и помоги, придумывать так придумывать». «А чего тут придумывать? Мне, дружище, сейчас не до придумок». «Давай, я дам тебе Сонин телефон, как ты и хотел. Звони, говори, придумывай». Сергей ответил не сразу. «Да уже нет, Миша, так, наверное, не надо. Она же мне телефон не дала. Это я вчера рвался в бой, а сейчас я уже не знаю. Я боюсь сделать что-нибудь не так. А ты почему такой? Ты почему сердишься, я не понимаю». Миша подумал пару секунд, медленно плюнул, понял, что ему трудно и невыносимо одному барахтаться в этой своей нелепой и страшной ситуации. Подумал, да и рассказал о том, что с ним произошло и происходит. Он понял, что ему нужна помощь, а Сергей мог помочь или хотя бы подсказать, как себя вести и что делать. Сергей слушал внимательно. Он сразу вспомнил то, что говорил ему Миша еще накануне. Он выслушал все, иногда вставляя: «Ну ты дурак», или «А вот это ты зря», или «Зачем, это же глупо». «А если я тебе скажу, что ехать никуда не надо, то ты меня все равно не послушаешь?» — спросил Сергей, когда Миша закончил. «Я не знаю, я ни в чем не уверен, Серега. Но просто так сидеть и вздрагивать от каждого звонка я не могу. Я хочу, чтобы это закончилось». «Ты понимаешь, Миша, что все это ерунда, ничего он тебе не сделает?» «Нет, не понимаю. Я не знаю, кто это, но он не шутит. Я не знаю, что он может сделать, но он знает, что делает. Я боюсь, дружище. Если бы ты слышал, как он говорит, какой у него голос. Я много с кем говорил, и было время, мне самому приходилось говорить людям то, от чего им становилось страшно». «И страшные вещи мне тоже приходилось делать», — сказал Сергей. «Ох, я бы с твоим этим поговорил бы. Так значит, ты поедешь? Не знаю, не решил еще. Короче, поедем вместе, понял?» Он сказал приехать на моей машине, плохо скрывая облегчение и радость, сказал Миш. «Подъеду к тебе в 7 и все решим, не ссы», — бодро перебил его Сергей. «Ну и ты тоже подумай, как обещал. Помоги мне, Миша, я делать ничего не могу. Еще немного, я готов был в Крылатское ехать, просто чтобы что-то делать. Во как меня накрыло. А ты говоришь, голос. То, что с тобой случилось, это ерунда». Они договорились, что Сергей подъедет к 7, позвонит, и Миша выйдет. «Пока поеду в бассейн поплаваю. А что еще делать?» — сказал в конце разговора Сергей. Миша сразу стало легче, спокойнее, даже физически лучше. Из детской комнаты доносилась музыка и разные другие звуки. Девочки смотрели мультфильмы. Аня так и продолжала что-то делать на кухне. Миша немного помаялся и пошел к Ане. Он на расстоянии чувствовал то напряжение, которое исходило от нее. Он чувствовал, что та холодность, немногословие, пристальный взгляд чем-то вызваны. Он чувствовал свою жену и не мог переносить этого напряжения. «Анечка, а когда ты сегодня ездила на моей машине?» — зайдя на кухню, самым непринужденным тоном сказал Миша. «Ты не почувствовала, что руль тянет вправо?» «Не почувствовала», — холодно сказала Аня. Миша сделал вид, что не заметил этой холодности, но он убедился, что Анина настроение не изменилось. «Просто водитель Сергея сказал, что руль уходит вправо, и надо проверить. Как ни в чем не бывало», — сказал Миша. «Надо проверь», — безучастно сказала Аня. «А что там твои неприятные люди из...» «Забыла, где у тебя опять неприятности?» «В Петрозаводске? Я с ними уже поговорил. Они больше нам домой звонить не будут. Но мне придется туда слетать на пару дней, полечу в среду». «Неужели, чтобы объяснить людям, чтобы они больше не звонили, нужно лететь?» Аня очень недоверчиво посмотрела на Мишу. «Нет, для этого лететь не надо. Это я и так объяснил по телефону. Но там у меня действительно неприятности. Мне придется действительно полететь в Петрозаводск. Почему ты со мной так разговариваешь? Я не понимаю». «Надо лететь, значит, надо», — ответила Аня спокойно. «В среду, значит, в среду. А сегодня я договорилась с Викой. Они с Володей вечером будут на квартире у Юли. Если помнишь, я хотела взять у нее цветы. Вика сказала, что можно сегодня вечером подъехать и выбрать какие угодно. Ты мне поможешь? Во сколько, Анечка?» «Соню уложу пораньше, и можно съездить. Они там собирались быть допоздна. Суббота, машин мало, можно съездить быстро. Ко мне Сергей подъедет в 7. У него какие-то проблемы, он попросил помочь, я пообещал». Мне нужно будет отъехать, но я постараюсь быстро, а в другой раз цветы забрать нельзя? Я уже договорилась, неудобно. И цветы нужно поливать, они ждать не могут. Хорошо, я сама справлюсь.